Ситуация – жизненное пространство. В моем доме вечно все вверх дном. Места в нем мало, поэтому вещи девать просто некуда. И даже если я пытаюсь навести хоть какой-то порядок, то в результате получаю еще больше ералаш. Я подавлена, я разочарована. Было бы здорово, если бы... Мне удалось найти удобное место, куда можно было бы положить некоторые вещи. Мы смогли избавиться от некоторых вещей, которые нам не нужны, и тем самым освободили пространство в доме. У нас была большая кладовка для хранения вещей. Мой муж продал старую машину и освободил место в гараже. Я смогла наконец найти время, чтобы навести порядок. Какой-нибудь аккуратный и хозяйственный человек помог мне, ну или хотя бы должным образом повлиял на меня.